Глава 44. На наше счастье, ключ от машины Дамира похитители у него не забрали, а сама машина стояла неподалеку. Видимо, они не рассчитывали на наш дерзкий побег, иначе были бы куда предусмотрительнее. Или просто действовали в попыхах, необдуманно и наделав кучу ошибок. Хасанов завел машину и выехал на проезжую часть. Я хорошо знала этот район и сразу указала улицу, на которой находится отделение полиции. Нам повезло. Заявление приняли без проволочек и выехали на задержание. Взяли всех, кто был в доме. Двое лежали под наркозом. Двое даже не поняли, что мы сбежали. Спокойно пили пиво и охраняли вход. Эта история потрясла нас и сблизила с Дамиром. На второй план отошли все неприятности, которые с нами случились. Померкло все. Разия, обстоятельства, его мама. Осталась любовь, взаимоуважение, понимание. Я хорошо понимала, кто такой Дамир Хасанов, и не идеализировала его. Принимала его таким, какой есть. Спустя несколько дней мы едем в машине в Кавказскую республику, на родину Дамира. Лаура с малышом уже там. Ее забрал муж, пока мы были на допросах и опознаниях. Наконец, нам сказали ждать повестку в суд. Деньги, снятые с карты Дамира, нашлись в том доме, а также были разные улики, записи с камер. Преступникам не уйти от правосудия, мы можем быть спокойны. Следователь сказал, что тот, кто хотел сделать операцию, матерый бандит, и ему светит пожизненное. И терять ему действительно было нечего. В общем, все позади. «Как ты?» – заботливо спрашивает Дамир. «Он чувствует вину передо мной, что я из-за него пережила этот кошмар. Я просила его не загоняться, ведь всего в жизни не предусмотреть. Я чувствую себя живой. Мне жаль, что мое прошлое отразилось на тебе. Перестань, ты ведь их не знал». «Не знал, но кто-то же им дал наводку на меня». Это уже не важно. Главное, что все закончилось. Дамир крепко сжимает мою руку. Чувствую его тепло и благодарность. Дорога петляет между гор, и пейзаж за окном завораживает своей красотой. Солнце медленно садится, окрашивая небо в оттенки оранжевого и розового. Платошка сладко спит в кресле. Дамир включает тихую музыку, и мы едем в тишине, наслаждаясь моментом. В голове проносятся воспоминания о последних днях. Допросы, опознание, страх. Но сейчас все это кажется уже далеким сном. Смотрю на Дамира, его спокойное лицо, и понимаю, что хочу быть рядом с ним, несмотря ни на что. Нам дали отпуск из-за сложившихся обстоятельств, и мы решили использовать его в свое удовольствие, потому что чертовски хочется жить. В доме матери Дамира... Пахнет лекарствами. Дядя Алик поднимается с дивана нам навстречу. «Добро пожаловать», – говорит он мне. «Здравствуйте. Спасибо». «Как она, дядя?» «Спрашивала про вас. Ждет. Пойдем». Дамир кивает мне. «Может, я лучше останусь здесь?» «Нет, ты моя жена, ты мать ее внука. Все распри остались позади. Верно, дядя?» «Дамир прав. Сейчас не время вспоминать старые обиды, Ксения. Прошу прощения, если обидел вас». «Вы не обидели меня». «А Фатима сама извинится за себя, если захочет». «Хорошо, я пойду». «Сними с Платона шапочку», – велит муж. «Но твоя мама, его светлые волосы, мнусь». «Она увидит внука таким, какой он есть», – говорит твердо. «Он мой сын, моя и ее кровь». Дамир берет меня за руку, направляясь вглубь дома. Запах лекарств становится сильнее. Сердце стучит где-то в горле, мешая дышать. Боюсь, что Фатима не захочет меня видеть, что весь этот визит окажется ошибкой. Но Дамир держит мою руку крепко, чувствуя мои колебания. Входим в темную комнату, завешенную плотными шторами. В полумраке сначала ничего не видно, но постепенно глаза привыкают, и я замечаю очертания кровати. На ней под кипой одеял лежит женщина. Лицо ее осунулось, кожа приобрела землистый оттенок. Но взгляд остается пронзительным, острым. Дамир подходит ближе, наклоняется над матерью. «Мама, это Ксения. Она пришла. И Платон с нами». Тетя Фатима переводит взгляд на меня. В глазах ее не видно ни теплоты, ни враждебности. Просто усталость и какое-то отрешение. Она молча зовет нас ближе. Дамир подталкивает меня вперед. Делаю несколько шагов к кровати, чувствуя, как Платон беспокойно ерзает у меня на руках. Свекровь протягивает слабую руку и касается щеки внука. Затем поднимает взгляд на меня, и впервые за долгое время я вижу в ее глазах что-то похожее на улыбку. «Здравствуй, Ксения. Спасибо, что пришла. Хороший мальчик, крепкий. Вылитый Дамир в детстве». «Спасибо. Я знаю, что не одобряла выбор моего сына». Голос Фатимы слаб, но в нем чувствуется твердость. «Но он выбрал тебя. Значит, и я должна принять его выбор». Молчу, не знаю, что ответить. Слова застревают в горле. Мне так жаль ее. «Любовь – это редкий дар», – продолжает свекровь, чуть прикрыв глаза. «Берегите ее. И берегите Платона. Он – продолжение нашего рода». Она снова касается щеки малыша, и я замечаю, как по ее щеке скатывается слеза. В глазах Дамира мелькает боль. В этот момент я понимаю, что за суровостью тети Фатимы скрывается любящее материнское сердце, которое просто хочет счастья для своего сына. А ее слова звучат как напутствие и прощание одновременно. Неужели ей осталось жить всего ничего? Не хочется в это верить. Из моих глаз катятся слезы, и я вытираю их тыльной стороной ладони. «Платону нужна бабушка. Тетя Фатима, вы должны жить». «Я уже отжила свое». «Не говорите так. Вы еще молоды». «Молодость – это не количество прожитых лет, Ксения. Это состояние души. А моя душа устала. Я видела слишком много горя. Слишком много потерь. Я хочу покоя». Дамир шепчет матери что-то на ухо, но я не могу разобрать слов. Вижу только, как дрожат его плечи. Мне хочется подойти и обнять его, но сейчас он нуждается только в матери. Фатима берет мою руку и слабо сжимает ее. «Обещай мне, что будешь любить Дамира. Что будешь хорошей матерью Платону. Что будешь беречь их обоих». «Обещаю!» – шепчу я, захлебываясь слезами. «Конечно, обещаю!» «Живите в мире. А теперь идите. Я хочу отдохнуть». «Пойдем, Ксюш. Пусть она поспит. А нас Лаура ждет».